людей не хватало. Особенно досаждала та бумажная Ниагара, что изливалась на каждого из них. Входящие, исходящие, телексы, факсы, донесения, протоколы, запросы сверху и снизу, данные лабораторных экспертиз, ориентировки. Конца этому не предвиделось. Поэтому в силу необходимости приходилось делить бумаги на важные и не очень. Приоритет отдавался неотложным местным делам, а дальше документами занимались по мере убывания важности. Но только определить эту меру удавалось не всегда. Некоторые сообщения и запросы лишь бегло просматривали и откладывали в сторону, рассчитывая прочитать потом. В отдельных случаях это «потом» наступало через 3, 6, а то и 9 месяцев, если наступало вообще. «Кипой вечного завтра», — назвал как-то эти бумажные залежи Бернард Квин и к месту процитировал из «Макбета». «Мы дни за днями шепчем, завтра, завтра, так тихими шагами жизнь ползет». Вот почему Терекс из полицейского управления флоридского города Клэр-Уотер, разосланный 15 марта по всем подразделениям полиции штата, провалялся в отделе по расследованию убийств в Майами 5 месяцев, прежде чем был прочитан. Телекс подписал детектив Нельсон Эбреу. Потрясенный жестокостью двойного убийства, совершенного тогда в Клэр-Уотере, он просил информировать его обо всех сходных преступлениях на территории штата. В Телексе упоминалось о необычных предметах, оставленных на месте преступления. В том случае это был дом, где жили жертвы. Что это были за предметы, не уточнялось. Полиция Клэр-Уотера также скрывала некоторые подробности, как это делала полиция Майами в деле Фростов. Среди обитателей Клэр-Уотера высок был процент стариков. Там от руки убийц погибли супруги Хелл и Мейбл Ларсон. Обоим уже перевалило за 70. Их связали, заткнули рты кляпами, а потом усадили друг напротив друга и мучили, пока они не умерли от потери крови. Их зверски избили и нанесли множественные ножевые раны. Удалось установить, что за несколько дней до гибели Ларсоны получили по чеку $1000, но никакой наличности в доме обнаружить не удалось. Сыщики не сумели найти ни свидетелей, ни посторонних отпечатков пальцев, ни орудия преступления. За отсутствием подозреваемых следствие зашло в тупик. Детектив Эбрео получил-таки несколько ответов на свой запрос, но ни один из них не помог продвинуться ни на шаг. Дело числилось в нераскрытых. Прошло 2,5 месяца, и еще одно место, где произошло убийство. Форт Лодердейл, 23 мая. Снова супружеская пара, чета Хейненфельдов, снова пожилая. Обоим было за 60. Жили они в квартире на бульваре Оушен, недалеко от пересечения его с 21-й улицей. И в этот раз убитых обнаружили связанными, с кляпами, в сидячем положении, друг против друга. Трупы носили следы жестоких побоев и были буквально искромсаны ножом. Лишь через 4 дня после убийства, когда по всей лестничной клетке начал распространяться омерзительный запах разложения, один из соседей вызвал полицию. Помощник шерифа, детектив Бенито Монтес, взломал дверь, вошел и едва не потерял сознание от кровавого зрелища и невыносимой вони. На месте этого преступления необычных предметов не нашли. Ужасной деталью здесь был обыкновенный комнатный электрообогреватель. Выдернутый из него спиралью, убийца обернул ноги Ирвинга Хейненфельда и включил прибор в сеть. Спираль, конечно, перегорела еще до того, как обнаружили тела, но ступни и лодыжки несчастного успели полностью обуглиться. Из квартиры исчезли все наличные деньги. И опять ни отпечатков пальцев, ни подозреваемых, ни орудия преступления. Детектив шерифа Бенито Монтес вовремя вспомнил о схожем убийстве пожилых супругов